Вот до преследователя осталось не более 10 метров, и я прицелился ему в грудь. Даже если у него под одеждой кольчуга или панцирь, удар будет такой силы, что его просто вышибет из седла. Я выстрелил, но мерзавец в последний миг резко наклонился, опершись на стремя. Баланс сил теперь стал непредсказуем. У разбойника заряжены пистолет и шпага, а у меня только шпага, которой я не умею владеть. Ну что же, выбора не было. Я вытащил шпагу из ножен, и в это время слева послышался звон стекла. Разбойник уже скакал рядом и выбил окно ногой. Я прижался к стене кареты, чтобы меня не было видно, и как только рука разбойника ухватилась за край облучка, вероятно, он хотел сразить кучера, резким выпадом всадил шпагу ему в плечо. Он вскрикнул от боли и неожиданности и выронил свою шпагу, но не растерялся и левой рукой выхватил из-за пояса пистолет. Правая рука его повисла, как плеть, по рукаву обильно струилась кровь. Он выпустил поводья, и его лошадь поскакала рядом с каретой. Я попытался уколоть его шпагой, но он увернулся. Стрелять в меня ему было несподручно. Для этого необходимо было повернуться всем корпусом, а раненая рука сковывала движение. Кучер, видно, понял, что дела идут не очень хорошо. Я давно не стрелял. Он вытащил из-под сиденья мушкетон, обернулся влево и, держа мушкетон правой рукой, выстрелил. Разбойника качнуло в седле, вероятно, все-таки зацепило. В ответ он почти мгновенно выстрелил в кучера. Несколько секунд ничего не происходило. Затем лошади замедлили ход, и карета остановилась. Я пинком открыл правую дверцу и, схватив шпагу, выскочил. Лошади стояли в пене, тяжело поводя боками. Кучер, обмякнув, сидел на облучке, прислонившись спиной к стенке кареты и свесив голову. Сзади раздался шорох. Я мгновенно обернулся и увидел противника. Молодой человек, крепкого телосложения, по правой руке стекает кровь. На левой виднеется несколько кровавых пятнышек от дроби мушкетона, из которого стрелял кучер. А лицо его было искажено от ярости и боли. Но настроен он был решительно. Как врач я понимал, что долго ему не продержаться. Скажется кровопотеря, вон лицо уже бледноватое. Но разбойник шагнул вперед и взмахнул шпагой. Реакция у меня была неплохая. Я успел присесть, и клинок просвистел у меня над головой. Похоже, левой рукой он владел неплохо, учитывая то, что в ней застряло несколько дробинок. Я решил его измотать, перебежав по другую сторону кареты. Разбойник последовал за мной, но не так резко. Ага. Похоже, я выбрал правильную тактику. Надо погонять его, пока он не растеряет все свои силы от кровопотери. Я не давал ему приблизиться на расстоянии удара шпагой, держа дистанцию 5 метров. Постепенно, перемещаясь за деревья, карету, валуны, разбойник на глазах слабел. Его уже пошатывало, но его решимости не убывало. Но он понимал, что если он не убьет меня, то я убью его. Наконец, судьба дала мне удачный момент. Француз запнулся о корень дерева и потерял равновесие. Я, не колеблясь ни минуты, подскочил к нему и всадил ему шпагу в левый бок. Застонав, он упал. Но какой живучий оказался! Из положения лежа попытался уколоть меня своей шпагой в живот. Мне удалось отскочить, и, зайдя с другого бока, я ударил его шпагой прямо в сердце. Посучив ногами, разбойник затих. Я устало сел на пенек, переводя дыхание. Посидев несколько минут, поднялся. Обтер об одежду убитого шпагу и, вложив в ножны, залез в карету. И трясущимися от пережитой схватки руками перезарядил все свое оружие, заткнув пистолеты за пояс. Кто его знает, не появится ли на дороге кто-либо еще, например, дружки убитых разбойников. Оставаться безоружным мне не хотелось. Теперь надо было выяснить, что с кучером, жив ли он, а если ранен, то насколько тяжело. Когда я забрался на облучок и начал нащупывать пульс, кучер застонал. Жив, курилка. Я как мог осторожно опустил его на землю, стянул кафтан и осмотрел. Пуля разбойника раздробила ему плечевую кость. Рука безжизненно болталась, неестественно изогнувшись выше локтевого сустава. Я бросился в карету, достал сумку с инструментами, первым делом влил ему в рот настойку опия, иначе болевой шок может его погубить. Затем сходил в лес и наломал веток, чтобы наложить шину. Разрезав рукав рубашки, несколько расширил рану, извлек расплющенную свинцовую пулю и крупные обломки кости, наложив веточки по размеру, как мог, репозировал обломки кости. Наложил импровизированную шину. Затем с большим трудом затащил кучера в карету и уложил его на сиденье. Щеки его еще были бледными, но пульс уже вполне приличный для тяжелораненого. Теперь надо было заняться убитым. Я обшарил карманы, в которых нашел пару золотых монет, припрятал их, чтобы затем отдать кучеру на лечение, ведь какое-то время он не сможет работать. Осмотрев шпагу разбойника, нашел, что она довольно хорошего качества, и, обтерев, сунул в ножны, отстегнутые с пояса убитого. Пистолет был старый, уже тронутый ржавчиной. Интереса для меня не представлял, но поскольку железо было довольно дорого, я все равно сунул его вместе с мушкетоном кучера под сиденье облучка. Осмотрел место схватки. Если бы не убитый, то ничего бы и не говорило о поединке. Убитого решил не хоронить и не брать в карету. Найдут разбойники, похоронят. Найдут волки или шакалы, кроме черепа ничего не останется. Увидят честные люди, порадуются, что одним мерзавцем стало меньше. Маску с его лица я не снял, а честный человек лицо не укрывает. Сев на облучок, я взял вожжи, и немного отдохнувшие лошади медленно поплелись по дороге. Через пару километров показалась деревня с небольшой церквушкой. Туда я и направил лошадей, остановив их на небольшой площади. Вокруг меня собралась небольшая толпа местных жителей. Я спрыгнул с облучка, отворил дверцу кареты, жестом подозвал двух местных, похожих крестьян. Они с опаской заглянули внутрь, увидели кучера с пятнами крови и о чем-то заговорили с остальными. Раненый застонал, и я жестами показал, что его надо бы отнести в дом. Кучера вынесли и положили на землю, подстелив какую-то дерюшку. К нам подошел из церкви кюре или пастор. Кто его разберет? В сутане с белым воротничком. Бегло смотрел кучера, что-то проговорил. Двое местных бросились вглубь деревни, а раненого, взяв дерюшку за концы, перенесли в ближайший дом.